Даниил Александрович пришел с Натальей Евграфовной, и Наталья Евграфовна в белом платье стала тихо в стороне у окна. «Ты меня знаешь, Даниил Александрович. Со мной говорить надо прямо», — Иван Спиридонович заговорил первым, не здороваясь. «Делал исследование». «Рак?» «Рак», — ответила Наталья Евграфовна. «И ошибки в этом нет?» «Нет, мы проверили тщательно. Стало быть, рак». «Да». Иван Спиридонович скрестил узловатые свои пальцы, усмехнулся хмуро, помолчал. «Так, книгу твою почитал я, Даниил Александрович. Там сказано, что рак в желудке — болезнь неизлечимая. То есть, стало быть, смерть». «Можно сделать операцию?» — ответила тихо Наталья Евграфовна. «Можно сделать, совершенно верно. Только это паллиатив. Сами вы знаете», — говорил все время Иван Спиридонович, обращаясь к Даниилу Александровичу. «Сделайте вы мне операцию, а через 2 месяца снова делать надо. На старости лет мне мучиться трудно, да и года». «Довольно», — Иван Спиридонович помолчал. «Ведь сам ты, Даниил Александрович, знаешь». «Да». И замолчал, поперхнувшись. Был тут один момент нехороший. Иван Спиридонович зорко следил за глазами Даниила Александровича, и глаза эти серые, большие, на старческом лице, печальные и милые, вдруг ушли куда-то от темных глаз Ивана Спиридоновича. Иван Спиридонович высоко поднял свою голову, был на шее у него белый платок вместо галстука, и показался этот платок. «Ну, прощайте, одначе». «А как пищу вы принимаете?» — поспешила спросить Наталья Евграфовна. «Молоко, то есть? Стакан в день выпиваю». «Вам на прием надо, одначе. Прощайте». «Нет, погоди, не спеши, Иван». «Нет, прощай, Даня. Всего тебе лучшего». Это всеми троими было сказано сразу. И было это нехорошо. Даниил Александрович оставлял Ивана Спиридоновича. Но тот не остался, заторопился. Лишь в прихожей, насунув картуз, повернулся Иван Спиридонович поспешно, сжал крепко руку Даниила Александровича и поцеловал его. «Смерть ведь? Дай еще поцелую». На глаза Ивана Спиридоновича навернулись слезы. Даниил Александрович крепко прижал его к себе. Через прихожую прошла Наталья Евграфовна. Иван Спиридонович отвернулся к стене, сказал глухо. «Старики мы. Молодым место надо. Пусть поживут». В этот день, в этот час, бесстрашное написал в исполкоме слово сын Архип Архипов «Расстрелять». Дома Иван Спиридонович лег на диван лицом к стене и так пролежал неподвижно до сына. А сын пришел в 5, то есть в 3:30 по солнцу. И вместе они провели день в домашних делах и заботах до вечерней солдатской зари, что всегда играется в казармах в 9 по солнцу. В 6 Архип Иванович таскал воду с Вологи на гряды, поливал огурцы и капусту. На Вологе просматривал жерлицы, любил рыбу ловить. Новых 2 насадил окуньков. Из исполкома рассыльная принесла известие. И у реки Архип Иванович застрял с газетами. Шло уже солнце к западу, наползли желтые сумерки. От Волковического сада вниз оседал малиновый дух, а на огородах пестрые огородницы орали песни. И в соборе били часы. Дон-дон-дон, точно камень, брошенный в заводь с купавами.